Кровавая весна 91 го продолжается. Пролог. Лунный свет падал на темную гладь озера и изливался дрожащей белой дорожкой. Черные кроны деревьев, напоминающие фантастических чудовищ, угрожающе нависли над недостроенной фермой на холме. Шевелящиеся под порывами прохладного весеннего ветра сучья напоминали когтистые лапищи, распростертые в отчаянной попытке схватить жертву. В ночной мгле, сквозь лохмотья кустов серым мутным пятном выделялось заброшенное здание. Разбитое основание бетонного забора открывало вид на мусорную кучу, с гордо реевшим на вершине как пиратский флаг обрывком бумаги. Рядом валялся наполовину вросший в землю ржавый и давно прогнивший кусок железа, ранее бывшей частью тракторного корпуса. Жуткую давящую тишину нарушал еле слышный шорох клочка скомканной газеты, катящегося на неровной, усеянной втоптанными бычками, земляной поверхности. В темном провале окна недостроенного слада неожиданно мелькнул белый луч. Высокий мужчина в сером плаще, отложив фонарик так, чтобы он освещал часть помещения, устало опустился на бетонную плиту возле спортивной сумки, привалившись спиной к стене. В углу поломанной куклой в кровавой луже лежало тело девушки-подростка. В уголке голубого глаза прозрачной горошинкой застыла слезинка, миловидное лицо искажено гримасой боли и страха, сквозь лохмотья изорванной одежды белело молодое упругое тело. Мужчина хищно усмехнулся, разглядывая жертву. Окровавленный нож выпал из разжавшихся пальцев, безумные расширенные зрачки начали медленно приобретать осмысленное выражение. Маньяк откинулся назад и устало смежил веки, отдаваясь чувству отката. Звериная ярость и животная страсть, затопившие все тело от макушки до кончиков пяток, спадали, сменяясь теплым чувством расслабленного удовлетворения хищника, сожравшего убитую добычу. Девичью фигурку, в вечернем сумраке свернувшую на тропинку, ведущую к вокзальной станции, он увидел сразу, украдкой оглянулся по сторонам, не заметил никого поблизости и догнал решительно шагающую девушку у подножия лесистого холма. Темно-серая, видавшая виды курточка, неумело обрезанная выше колен в черных колготках мышиная юбка, стоптанные осенние ботиночки, в руках большая старая сумка, типичная обитательница лесова, небольшого поселка, расположенного на самом краю Пореченского района. Девушка услышала стук шагов сзади, остановилась и резко обернулась. В голубых глазах светилась неприязнь и настороженность, русые локоны неряшливой волной не спадали на плечи, симпатичное личико в россыпи веснушек нахмурилось, как грозовая туча. На вид лет 15-16, не больше. «Тебе чего, дядя?» – подозрительно прищурилась девчонка. «Ничего», – доброжелательно ответил маньяк. «Ты же на станцию идешь, верно?» «Я тоже туда направляюсь». «На станцию», – настороженно подтвердила девушка. «А что, так пошли вместе?» – предложил мужчина. «Вдвоем дорога веселее, поговорим о том, о сём, не заметим, как время пролетит. О чем мне с тобою разговаривать?» – насмешливо фыркнула русоволосая. «Староват ты для меня, дяденька. Скоротаем путь до станции и все, придем, разойдемся». «Хорошо», — уговорил, нехотя кивнула девчонка. «Пошли тогда, боюсь на электричку опоздать». Разговорить девчонку не составило труда. Маньяк обладал артистизмом, врожденным обаянием, умел нравиться и располагать к себе людей. Девушка-подросток сначала косилась недоверчиво, отвечала общими фразами, но после поры рассказанных смешных историй, растаяла. Ее звали Люда Ивашева. Мать умерла 2 года назад от сердечного приступа, алкоголик отец привел в дом новую зазнобу, такую же любительницу спиртного, часто распускающую руки на падчерицу. Люда уже несколько убегала из дома, попадала в приемник, в детский дом она ехать категорически не хотела, о пьянках отца и побоях мачехи молчала, и ее каждый раз возвращали в семью. Днем девушка окончательно поругалась с предками и, пользуясь их отсутствием, взяла имеющуюся наличность и решила уехать к двоюродной тетке, жившей в Москве. По проскользнувшей на лице Люды тени сомнения, уверенности, что ее примут, не было. Идеальная жертва, девочка из неблагополучной семьи, много раз убегавшая из дома, и никому, по большому счету, не нужная. На безлюдной развилке у леса, в 2 километрах от заброшенной фермы, маньяк начал действовать. Извинился, попросил подождать, пока отольет, и скрылся за кустами. Достал платок, капнул хлороформом из заранее приготовленного маленького флакончика и вернулся. Остальное было делом техники. Захватил онемевшую от такого поворота Люду локтевым сгибом, прижал платок к лицу. Дождался, когда дергающееся и пытающееся сопротивляться тело обмякнет, закинул девчонку на плечо, нырнул в лес и бодро зашагал к заброшенной ферме. Маньяк встрепенулся. Как всегда, после убийства очередной жертвы, его распирала безумная черная энергия вместе с желанием оставить очередное послание тем, кто идет по следу. Он достал ученическую тетрадку из спортивной сумки, выдернул листок, вытянул из бокового кармашка самодельное металлическое стело, подошел к девчонке, замер на секунду, разглядывая неподвижное тело. В остекленевших голубых глазах навеки застыли ужасы и отчаяние. Русые, разметавшиеся по сторонам локоны слиплись от натекшей крови. Жизнь уже покинула полуобнаженную девчушку в растерзанной в лоскуты курточке и сорванной юбке, но тело еще было теплым и податливым. Маньяк хищно улыбнулся и облизнулся, снова почувствовав всплеск почти угасшего возбуждения. Макнул стело в лужу крови и аккуратно, стараясь не запачкаться, начал старательно писать. Закончил, полюбовался на прочитанное и почти с любовью, нежно опустил на истерзанную грудь послание. Неровными кровавыми буквами на листке было написано: «Женщина есть тварь хилая и ненадежная, сосуд греха, вместилище порока». Убийца замер и опять встрепенулся, вспомнив лицо своего врага, наглого мальчишку, посмевшего сопротивляться, сорвать кропотливо создаваемую на долгие годы личину простого работяги. Хорошо, что имеются другие варианты, созданные как раз на такой случай, но за это пацану придется ответить. В первое мгновение, столкнувшись с мальчишкой лицом к лицу, маньяк был ошарашен, школьник его не боялся. В глазах юноши не было страха, перемешанного с паникой, лишь ледяной холод, расчетливая контролируемая ярость и готовность идти до конца. Так смотрят уверенные в своей силе и правоте взрослые и много повидавшие мужики, способные без раздумий убить, чтобы спасти близких. Тогда в лесу он чудом ушел от погони, помогли тренировки по бегу, отличное знание местности и созданные схроны именно для подобных ситуаций. Пересидеть, избавиться от преследователей, отдохнуть и зарядиться новыми силами. Его должны были поймать, но просчитались. Убийца опять обманул своих преследователей и выжил. С тех пор незримый образ пацана постоянно всплывал перед глазами нависшей угрозой, вызывая желание страшно отомстить, уничтожить малолетнего ублюдка, посмевшего вступить в противостояние с ним, мастером перевоплощений, хитроумных комбинаций, наслаждавшимся своей избранностью и неуязвимостью перед обычными людишками. Маньяк оскалился, смакуя пришедшую в голову мысль, опять макнул кончик стела в кровавую лужу, подошел к стене и начал вдохновенно выписывать вензеля, периодически макая свое перо в засыхающую кучу темно-красных чернил. Через 5 минут на кирпичной стене в тусклом свете фонаря кроваво сияла огромная надпись. Большими печатными буквами было выведено: «Мы еще встретимся, тварь, жди». Убийца знал, тот, кому адресовалась эта надпись, узнает о предупреждении. Ему просто не могут не сообщить. И тогда в душе врага поселится страх за себя, ту девчонку, похожую на куколку, и своих родных. Когда он в тревоге сожрет себя сам, за ним и его подругой придут, и кровавая кадриль завертится с новой силой, в безумном хороводе, поглощая тела и души. Сквозь цокольные окна подвала, занавешенные кусками плотной ткани и закрытые картонками, пробивались тусклые полоски света, складываясь в причудливые силуэты и забавные фигурки. Если бы случайные прохожие или местные забулдыги, часто украдкой распивавшие во дворе одеколон Саша, мутный самогон или пшеничную, приблизились к забранным решетками стеклам и сумели заглянуть вовнутрь, то не поверили своим глазам. Развернувшееся перед ними зрелище очень напоминало азиатские боевики с каскадами эффектных прыжков и зубодробительными ударами ног. По краям раскинувшегося на весь зал татами сидели подростки и юноши в белых кимоно. У стенки расположился десяток мужчин среднего возраста и взрослых парней. В отличие от молодняка, кимоно у них были застиранные, сероватого цвета с темными пятнами замытой крови, а пояса вместо оранжевых и желтых – зеленые, синие и коричневые. Даже один черный присутствовал. У сенсея, сидящего посередине компании, коренастого и крепкого как дуб мужика, разменявшего 5-й десяток, высокий плечистый блондин в черном кимоно с кроваво-красными иероглифами на левом отвороте стоял в середине зала, нисколько не смущаясь устремленных на него десятков внимательных глаз. Шагнул вперед, туда, где два парня, более крупные и сидящие на его плечах мелкий, выставили вперед крепко сжимаемые дощечки. Примерился и молниеносно ударил. Вылетевшая пушечным ядром стопа вдребезги разнесла брызнувшую осколками щепок деревяшку. Блондин взвился вверх, разворачиваясь на 180 градусов. Нога по дуге обрушилась на глухо треснувшуюся и распавшуюся на обломки верхнюю доску. «Кья!» — гаркнул блондинистый коротыка, возвращаясь в исходное положение. Стоящий чуть в стороне, атлетически сложенный брюнет в темно-синем кимоно с такими же иероглифами, не отрываясь от камеры, улыбнулся и большой палец. «А теперь давайте проведем спарринги», — предложил блондин. «Кто готов выйти со мной?» «Витя, попробуешь?» — спросил коренастый. «Запросто, Евгеньевич», — кивнул немногословный мужик лет 30. «Мне самому интересно». Он неторопливо поднялся, заправил выбившееся из-под пояса кимоно, вышел на середину татами. Сенсей тоже поднялся. «Я буду судить, чтобы не было спорных моментов. Артур, ты как, согласен?» «Да без проблем, Владимир Евгеньевич», — самодовольно улыбнулся блондин. «Это ничего не изменит. Готовы?» — уточнил сенсей, когда противники стали в стойке напротив друг друга. Блондин и мужик почти одновременно кивнули. «Отлично», — усмехнулся сенсей и махнул рукой. «Хаджиме», и сразу отскочил в сторону, освобождая место бойцам. Мужик рванулся вперед, сделал отвлекающий взмах левой с воплем «Кия», резко пробил в солнечное сплетение правой, но блондина там уже не было. Артур плавно ушел в сторону, оказавшись за спиной атакующего, ухватил воротник кимоно, почти незаметным ударом стопы, подсек ногу противника и рванул его на себя, добил упавшего соперника тычком кулака в голову. «Еме!» — взревел сенсей с поднятыми руками, вклиниваясь между бойцами. Блондин добродушно улыбнулся, протянул руку, помогая противнику подняться. Брюнет все это время продолжал съемку. «Тебя же Виктор зовут?» — вежливо уточнил Артур. Мрачный мужик кивнул. «Попробуй меня достать, я 2 минуты бить в ответ не буду». «Ты настолько уверен в себе?» — криво усмехнулся Виктор. «Не боишься? Могу зашибить ненароком». «Попробуй», — безмятежно улыбнулся парень. «Если получится, буду удивлен». «Хаджиме», — снова скомандовал Владимир Евгеньевич и отпрыгнул. Виктор с наскока пробил Майгери 1, Майгери, прямой удар ногой в карате, влепил Маваши 2, Мавашигери, боковой удар стопой карате, потом двоечку руками. Все удары ушли в холостую. Артур плавно уходил в стороны, уклонялся, закрывался предплечьями. Рассвирепевший мужик прыгнул вперед, успел на излете ухватиться за ворот кимоно и резко пробить локтем снизу вверх. Но и такой короткий малозаметный удар не дошел. Артур прихватил ладонями захват, рванулся назад, заставляя противника потерять равновесие, как-то по-хитрому выкрутил руку на излом, разворачивая корпус. Витины пятки мелькнули в воздухе. Он перелетел через тело Артура и с грохотом шлепнулся на татами. Разозленный мужик через мгновение прыжком вскочил на ноги. Атаковал на подскоке якогири, влепил уракен тыльной стороной кулака, пробил вертушку, но все его удары пришлись в пустоту. Артур как тень плавно ускользал в сторону, кошкой пружинисто отпрыгивал назад, обозначая для зрителей ответные удары. «Еме!» — вклинился между ними Владимир Евгеньевич. «Все, Виктор, хватит, отдыхай». Багровый от распиравшей злости, мужчина молча ушел с татами и уселся у стены. «Есть еще желающие поспарринговать?» — довольно поинтересовался блондин. «Есть», — откликнулись из зала. Высокий худой мужик лет 40 с коричневым поясом встал и решительно зашел на татами. Через полчаса, мокрый от пота блондин, закончил бой с последним оппонентом. Вопросительно глянул на своего товарища. «Никита, я все записал», — подтвердил брюнет. «Отличный рекламный материал получился. Я в этом не сомневаюсь», — царственно заявил Артур. «Свободны, на сегодня все», — громко заявил сенсей. Через 2 минуты блондин и брюнет сидели в тренерской. Напротив за письменным столом расположился сенсей. «Владимир», — без посторонних Артур обращался к тренеру по имени. «Мы сейчас растиражируем копии, потом эти кассеты и другие рекламные материалы нужно дать ученикам, тем у которых есть видеомагнитофон. Дай команду, чтобы посмотрели сами и пригласили друзей. Главное, охватить как можно больше народу. Принимай все желающих. Пусть приходит, платит деньги, занимаются. Чем популярнее будет наша секция, тем лучше». «Понял, сделаю», — кивнул Владимир Евгеньевич. «Но ты же знаешь нашу проблему. После того, как Славу нокаутировали, много народу ушло. Я же тебе уже сказал», — самодовольно улыбнулся коротыка. «Не переживай, эту проблему мы решим. И не просто решим, а обратим себе на пользу и сделаем еще большую рекламу новой школе. Главное, Ты теперь с нами и можешь ни о чем не переживать. Мы с Никитой знаем, что нужно делать». Брюнет кивнул, подтверждая слова товарища. «Да я не сомневаюсь, что решите», – буркнул Владимир Евгеньевич, отводя глаза. «Но может все-таки не стоит? Он же совсем пацан еще». «Стоит, Володя, стоит», – твердо ответил Артур. «Поверь, я все продумал. Больше скажу, это надо непременно сделать». Поздний телефонный звонок, раздавшийся в прихожей загородной дачи, разорвал тишину пулеметной очередью. Лысеющий полный мужчина лет 50, развалившийся на кресле возле пылающего жаром камина, недовольно пошевелился, почесал видневшуюся в вырезе халата мохнатую грудь с черными курчавящимися волосами. Пухлые, похожие на сардельки пальцы, унизанные золотыми перстнями, поставили на журнальный столик бокал с лениво колыхнувшейся янтарной жидкостью. Мужчина поморщился и недовольно прикрикнул. «Манана, возьми трубку». «Сейчас», — выкрикнула из кухни полная пожилая женщина. В коридоре раздались шаги, телефонная трель прервалась. «Да, слушаю вас», — раздался низкий грудной голос кухарки и домработницы. «Здравствуйте, Владимир Викторович. Что же вы так поздно звоните?» Бадриан Драсович уже собирался отдыхать, но мужик уже торопливо шагал в прихожую, на ходу запахивая раскрывшийся халат. «Дай сюда», — буркнул он, забирая у домработницы трубку. «Здорово, полковник, что-то произошло». Минуту Георгадзе слушал собеседника. Лицо толстяка начало наливаться кровью, ноздри крупного носа бешено раздулись. «Шинидедамовтхан 3, Шинидедамовтхан, грузинское ругательство. Я твою маму имел», — взревел он. «Эти бараны говорят, что их Миша нанял, уроды малолетние. Я им кишки на лоб намотаю, чтобы знали, как порочить нашу фамилию. Спасибо, полковник, я этого не забуду. Давай встретимся. Прямо сейчас», — выслушал ответ. «Ладно», — буркнул недовольно. «Тогда завтра в 8 утра в царице Тамаре, в отдельном кабинете, я распоряжусь, чтобы никто не занимал. Там все обсудим». «Нет, не волнуйся, своих людей предупрежу, будут держать рты на замке. Пусть только попробуют что-то вякнуть, языки с корнями выдеру», — отвечаю. «Да, до завтра». Бадриан Драсович повесил трубку, повернулся к стоящей недалеко женщине, сухо приказал: «Буди Мишу, скажи, жду его в гостиной. Потом звони Гие, пусть машину готовит, Волгу, повезет Мишку в Грузию». Манана кивнула и двинулась к лестнице, ведущей на второй этаж. «Вот суки», — тихо прошипел Георгадзе-старший, оставшись один. «Уничтожу». Глава 1. Максимова немного повело в сторону. Петр Ефимович прихватил его за куртку, не давая упасть. «Ты в порядке?» – озабоченно уточнил бывший военный. «Относительно», – криво усмехнулся Андрей. «Но били сволочи хорошо, старались». В глазах немного прояснилось. Максимов опять оглядел поле боя, отыскивая товарища. Потрепанный и хмурый Вернер в порванной куртке оказался в кустах рядом со скамейкой. Рудик медленно поднимался, опираясь руками на деревянное сиденье. На скуле товарища расплывался синяк, высокий лоб украшала здоровенная шишка, из уголка рта медленно ползла, оставляя жирную полосу, капля крови. Куртка, брюки и лицо Рудика были перемазаны грязью. Худощавый, высокий и всегда следящий за своей внешностью блондин был похож на беспризорника из фильма «Республика Шкит». «Вот же», — выругался Андрей. «Тебе хоть ничего не поломали?» «Ничего», — буркнул товарищ и сплюнул кровью. «Не успели. Ты помешал, потом Петр Ефимович». «Вернер, твою мать», — выругался удивленный инструктор. «Я тебя совсем не узнал. Ты откуда взялся? Когда драка началась, тебя тут не было. Девушку проводил домой, она как раз рядом с вами живет», — неохотно пояснил мрачный Рудик. «В окне увидел, как замес начался, Зареченские на Андрюху налетели, пришлось вписаться. А вы, кстати, откуда появились?» — язвительно поинтересовался Максимов. «Как Супермен прилетели в нужный момент и всех злодеев раскидали. Петр Ефимович в этом доме живет перед площадкой», — Рудик кивнул на дом рядом. «Его окна как раз сюда выходят, так что, ничего удивительного. Стою на балкончике, курю кубинскую сигару, дышу свежим воздухом», — охотно пояснил инструктор ГРУ. «Супруга картошечкой отварной с отбивной покормила, красота, настроение отличное, вижу». «Хулиганы на площадке к парочке доколупались, темно было, даже не разглядел, что это ты. С юношеских лет шпану не перевариваю, а когда она к влюбленным пристает, вдвойне. Мне ребята как раз палочки подарили для имитации боя с холодным оружием, я их и прихватил. Понятно, Рудик похромал к держащемуся за глаз и воющему шпанюку и от души всадил носком в бок. Гопник взвыл и скрутился калачиком. Зачем? Укоризненно глянул Петр Ефимович. Долг платежом красен, сквозь зубы пояснил Вернер. Эта сука меня ногами пинала, старалась в голову попасть. Еще его сестру, Леру, эти уроды схватили, мстительно добавил Андрей. И явно не для того, чтобы отпускать комплименты. Так это Валерия была, лицо военного посуровило, кулаки сжались, от крепкой напрягшейся фигуры повеяло серьезной угрозой. Пон-я-я-я-тно. Спецназовец с нехорошим оценивающим прищуром глянул на стонущего Зареченского и держащегося за колено Игната, шагнул вперед. Первый перестал выть, потрясенно икнул, и, продолжая держаться за поврежденный глаз, начал тихонько отползать подальше. Боксер отвел глаза и опасливо отодвинулся. «Рудольф, зачем ты обувь пачкаешь?» — укоризненно упрекнул Петр Ефимович, протягивая палки. «Можно же как-то по-другому донести до гражданина очевидные истины. Да, кстати, подержи палочки, у меня уже руки устали. Они полированные, из хорошей крепкой древесины. Ханба называются. Отличный инструмент для отработки ударов. Позвольте мне», — оказавшийся впереди Максимов перехватил палки. Пояснил. «Вы же знаете, я увлекаюсь единоборствами, особенно темой практического применения холодного оружия. Сейчас задам несколько вопросов и гляну на ваши ханба». «Каких вопросов?» – простодушно поинтересовался Рудик. «Подозреваю, что эти сявки не просто так поздним вечером рядом с нашими домами тусовались», – охотно пояснил Андрей. «Да еще такой большой бандой. Не здесь они обычно сидят, бродят по скверу, зависают рядом с гаражами. В крайнем случае...» идут на дискотеку в дом железнодорожников. Вот у меня вопросы и возникли. Правильный подход, одобрительно кивнул Смирнов. Ты пока поговори с этими троглодитами, спроси, что хотел. А я пройдусь, надо ноги размять, подышать свежим воздухом. Спецназовец демонстративно отвернулся, сошел со спортивной площадки и нарочито медленно шагом двинулся прочь. Андрей резко взмахнул ханба, свистнул рассекаемый воздух. Палка оказалась крепкой, не сильно тяжелая и отлично лежала в руке. Максимов кровожадно усмехнулся и шагнул к побледневшему Игнату. Рудик с любопытством наблюдал за товарищем. «Драться на ринге ты уже не сможешь», — дружелюбно сообщил Андрей, кривящемуся и щупающему колено Игнату. «Сустав я тебе повредил серьезно. Не хочешь остаться калекой? Скажи, кто вас натравил на меня? Никогда не поверю, что 15 здоровых рыл шарились вечером возле моего дома. Просто от нечего делать». «Да пошел ты, козел», — с ненавистью буркнул боксер, баюкая пострадавшую ногу. «Неправильный ответ», — огорченно вздохнул Максимов. «Придется применить меры воспитательного воздействия». Он легко стукнул палкой по поврежденному суставу. «А-а-а, млять, больно же», — взвыл Игнат, схватившись за колено. «Ты что творишь, мать твою?» «Пока еще ничего», — любезно пояснил Андрей. «Но в любой момент могу споткнуться и, чтобы сохранить равновесие, начать махать руками и случайно задеть твою больную коленку. И тогда тебе придется всю жизнь на костылях ковылять. Ты этого хочешь? Так кто вас послал?» Игнат с ненавистью взглянул на политтехнолога и, скривившись, прошипел. «Георгадзе, просил тебя поломать, мы подписались. Твой тезка Миша», усмехнулся Андрей. «Я так и думал, что обещал. 4 стольника», обреченно признался боксер. «Две кати сразу, две, после дела. А с Лерой, что собирались сделать?» – процедил подошедший Рудик. «Ничего», – Игнатов виновато отвел глаза. «Подержали, пока этого гасили и все. Врет гнида», – авторитетно заявил Максимов. «Сам подумай, Рудик, они все выпившие, башки затуманены алкоголем, тормоза отключены. Вон этот, коренастый, который недалеко от турников лежит, кричал, чтобы Рябой ее прижал покрепче, мол, Лерке понравится. Вот и прикинь, что могло произойти, если бы меня загасили. Никто ее отпускать не собирался». «Понятно», — нехорошо прищурился Рудик. «Рябой — это сява, который возле песочницы шевелится. Он», — подтвердил Андрей, — «это Тура». Максимов не успел закончить, Рудик по-волчьи оскалился и молнией метнулся вперед. Дал с носка в голову, начавшему приходить в себя коренастому. Тот нечленораздельно вскрикнул и тяжело повалился обратно, опять отрубившись. Рудик рванулся вперед, поднимая каблук и явно целясь в голову нокаутированного сявы. «Ты что, Рудольф, совсем сдурел?» В последний момент метнувшийся навстречу Петр Ефимович смог оттолкнуть осатаневшего белобрысого назад, а Андрей крепко обхватил друга за пояс, не давая сдвинуться с места. «Сесть хочешь?» – хладнокровно поинтересовался бывший военный. «Успокойся, они уже свое получили. Все нормально с твоей сестренкой. Никто ей ничего плохого не сделал. Если бы сделали, я бы этих уродов порвал», – процедил Вернер. «Андрюха, отпускай уже, не буду я их трогать, слово даю. Парни, стойте на месте, я если что подключусь», – вдруг сообщил Петр Ефимович, забирая палки. «А?» – растерянно оглянулся Андрей и увидел, как черный силуэт военного скользнул к стоящим возле дома деревьям. Приближающийся топот заставил Рудика и Максимова замереть. Из-под дома спереди, по асфальтовой дорожке, ведущей к выезду на трассу, вынырнула небольшая толпа. Впереди со всех ног неслись братья Громовы, Саня Русин и Цыганков с Лерой. Позади трусцой бежал, дышавший как загнанная лошадь, Влад вместе с десятком мужиков, присутствовавших на банкете. Увидели Максимова, Рудика, Петра Ефимовича, несколько неподвижных тушек зареченских, воющего гопника, по-прежнему держащегося за глаз и сидящего на заднице, глухо матерящегося Игната и притормозили. Лера порывисто кинулась к Андрею, но опомнилась и остановилась рядом. Грудь девушки под курткой бурно вздымалась. «Думала, тебя покалечили», чуть отдышавшись, сообщила она. «Этих уродов целая куча, еще и Игнатов с ними. Рудик, а ты как здесь оказался?» «Мы с Жанкой на кухне чай пили», немного смущенно сообщил Вернер. «Увлеклись немного, не сразу заметили, что на площадке происходит. Я выскочил, Жанке сказал в милицию звонить. Чай они пили», ухмыльнулся Саня Русин. «Конечно, охотно верим. Прекрати», попросил насупившийся Рудик. «Не твое дело, что мы там делали. Вот видишь, живой, здоровый», улыбнулся Лере подошедший Дима. «А ты боялась. Представляешь, Андрюха, она всех нас на ноги подняла. Кричала, что тебя зареченские убивают». «Неправда», возразила густо покрасневшая девушка. «Не кричала, сказала. Они бухие были, могли натворить дел. И не убивают, а всей шоблой накинулись. Андрей меня защитил, начал драться с ними, чтобы я убежала. Значит, показалось», опер дипломатично не стал спорить с Лерой и прошелся по площадке. Мужики уже приводили в чувство, поднимали и выстраивали в шеренгу пошатывающихся зареченских. «О, какие люди и без охраны», ухмыльнулся Громов-старший. Опер с довольным видом прохаживался вдоль понурых гопников и продолжающего сидеть на заднице боксера. «Сява, гном, квадрат, секай, конечно же, Игнат, куда же без тебя? Ну что, уроды, доигрались? Будем вас оформлять. Готовьтесь к долгому путешествию на солнечные курорты Магадана. Будете осваивать почетную профессию дровосеков в холодной Сибири. Труд сделал из обезьяны человека. Надеюсь, и вы со временем эволюционируете». «Ошибаешься, Дима, эти приматы уже потеряны для человечества», довольно сообщил неожиданно появившийся из-за дерева бывший военный. «Их уже ничего не спасет». «О, Петр Ефимович», широко улыбнулся Громов-старший. «А я думаю, как пацаны отбились от такой кучи шпаны. Ваша работа», взгляд опера многозначительно остановился на палках Смирнова. «Частично, моя», скромно подтвердил бывший военный. «Но ребята и сами отлично справлялись. Если бы не Петр Ефимович, меня и Рудика затоптали», честно признался Максимов. «Уже сшибли с ног и пинать начали. Можно сказать, он нас спас». «Я так и понял, как только Ефимыча увидел», усмехнулся опер. «Он, личность знаменитая. А чего же вы за деревом прятались, товарищ майор?» Услышал топот, увидел приближающиеся силуэты, подумал. «Шпана с подмогой возвращается», невозмутимо отчитался военный. «Бежать было уже поздно. Да и ребята были потрепаны, далеко бы не ушли. Решил оценить обстановку и действовать по ситуации. Если придется нападать, лучше это сделать неожиданно, тогда шансов на успех больше». «Понятно», хмыкнул Дима. «Радует, что вы никого здесь не убили. Это все-таки Подмосковье, а не джунгли Вьетнама». Во двор заехали два милицейских УАЗа. Опер помахал левой, правой доставая из кармана потертой кожанки удостоверение. «Сюда». Утреннее пробуждение вышло у Максимова мгновенным. Будто вынырнул из темного омута на свежий воздух. Плавал в черной пелене сонного забытья, резко открыл глаза, и светлые пятна моментально превратились в нависшую над кроватью люстру и разноцветные узоры обоев. Протяжно зевнул, потянулся и проснулся окончательно. Тело, получившее чувствительные удары, ломило, ссадины соднили, синяки побаливали, нос тоже чуть ломило, но в целом терпимо. Андрей сполз с кровати, чувствуя себя разбитым, и поплелся в душ. Родителей уже не было, ушли на работу. Струи прохладной воды взбодрили и, несмотря на ноющую боль, отдающуюся по всему телу, принесли долгожданное облегчение. Освежившийся Максимов переоделся в спортивные штаны и рубаху на выпуск и пошел на кухню заваривать чай. Увидел записку. «Заходила к тебе, будить не стала. Мы с папой ушли на работу. Вечером обо всем поговорим. В холодильнике пельмени, каша, колбаса, макароны, масло, вчерашняя курица. Разогрей себе чего-нибудь». Максимов ухмыльнулся. «Похоже, матушка оценила побитую физиономию. Вечером устроит допрос. Будут спрашивать, что произошло, читать нотации и советовать, больше не связываться с хулиганами». Добавил пару ложек сахара в исходящий паром напиток, маленькими глотками попивал обжигающе горячую жидкость и вспоминал все события после прибытия доблестных стражей порядка. Следом за милицейскими машинами приехали скорые. Санитары сначала загрузили в машины Севу с переломанной челюстью, пошатывающего после тяжелого нокаута коренастого и еще одного парнягу с разбитой головой. Потом осмотрели и оказали первую помощь Рудику и Андрею. От госпитализации Максимов и его товарищ отказались, заявили, что травмы не тяжелые, ничего страшного не произошло. Потом товарищи милиционеры в присутствии Димы, уже допросившие Петра Ефимовича и Леру, пообщались с приятелями. Андрей с приятелем написали заявление, дали показания, подписались под документами и были отправлены домой. Родители уже отдыхали, и Максимов не стал их будить. Попил водички, умылся, привел себя кое-как в порядок и отправился отдыхать. Внезапно заверещал звонок, отвлекая от раздумий. «Кого-то еще черти принесли?» – буркнул Андрей, направляясь в коридор. В глазке отражались девичьи фигурки. Худенькая и смуглая принадлежала улыбающейся Аус, а более плотная и высокая с большой грудью – Лене Колокольцевой. «Чего это вдруг школьные красавицы сюда пожаловали?» – удивился Максимов. Звонок продолжал настойчиво трезвонить. «Сейчас открою», – буркнул Андрей, повернул круглый рычажок, потом еще раз и распахнул дверь. Отошел от порога, пропуская девчонок, что привело высокородных принцесс в бедное пристанище простолюдина. Поинтересовался, отвесив поклон. Аус хихикнула, но промолчала. «Ой, не прибедняйся, Воронов», – отмахнулась Лена, осматриваясь. «Хорошо живешь, зажиточно. Не жалуюсь, спасибо ударной работе предков», — усмехнулся Максимов. «Что с тобой произошло?» — подозрительно прищурилась Колокольцева, задержавшись взглядом на потрепанном лице одноклассника. «Подрался? Обещайте, что никому не расскажешь». Андрей сделал страшные глаза. «Иначе последствия для меня могут быть страшными. Обещаю», — Лена даже придвинулась поближе, чтобы ничего не пропустить. Инга согласно кивнула и замерла, превратившись в слух. «Девчонки, про тасовну знаете?» — громким шепотом поинтересовался политтехнолог, опасливо покосившись на дверь. «Да кто же ее не знает?» — насмешливо фыркнула Лена. Она своими рассказами о неблагодарной дочке и зяте сволочи всем окружающим мозги вынесла. «А что?» — «Да так ничего», — отмахнулся Максимов. «Просто видел ее на днях. Ходит, еле ковыляет с клюкой, а потом забывает о палке и бодрой рысцой бежит». «Слыхали?» — усмехнулась Лена. «Русин Цыганкову рассказывал, как ты ее песней шокировал. Ржал как конь на весь класс. Так все-таки, что с тобой произошло? Побили?» «Ладно», — грустно вздохнул Андрей и продолжил с трагическими нотками и придыханием. «Расскажу все как на духу, только вам по секрету. Возвращаюсь я вечером домой, через сквер. У деревьев темень кромешная, только на выходе тускло горят фонари. Лунная дорожка серебрит черную сгнившую листву, остатки грязного снега и темные провалы луж. Сучья под ногами хрустят как выстрелы, вокруг никого, жуть непередаваемая. Там, в низине, вижу силуэт темный. Сразу подумал, маньяк на ночную охоту вышел, рыщет, ищет девчонок, чтобы потешить похоть свою кровожадную. Блестит полный круг луны, загадочно мерцают серебряными крупинками точечки звезд, дует холодный пронизывающий ветер, точь в точь как в американских фильмах ужасов перед тем, как произойдет что-то жуткое». Андрей сделал эффектную паузу. Девушки затаили дыхание, ожидая продолжения. Страшно было, зубы стучат мелкой дробью, руки подрагивают от волнения, каждый звук в тишине звучит оглушительным взрывом, начал пришептывать зловещим голосом, нагнетая напряжение Максимов. Но все-таки решился посмотреть, кто там, в темноте притаился. «Медленно спускаюсь, аккуратно обхожу ветки, лужи, переступаю камешки, чтобы не производить лишнего шума. Гляжу, а этот темный силуэт целенаправленно идет к большому раскидистому дереву. Оглядывается по сторонам и засовывает руку в дупло. Максимов обвел взглядом напрягшихся подружек. А потом что? Не выдержала Колокольцева. А потом, она поворачивается, и я обалдеваю. Это Протасовна, с черным платком на голове, скалится невесть откуда взявшимися здоровенными волчьими клычищами. Прорычала, напугал бабушку, ирод, прыгнула на метлу и улетела. И тут я проснулся. Андрей глянул на вытянувшиеся разочарованные лица Колокольцева и Аусы звонко расхохотался. Дурак, надула губы Лена. Я серьезно спрашивала, а ты прикалываешься. Не стоит слишком интересоваться моей жизнью, наставительно пояснил Максимов. Почему? Удивилась Аус, лукаво стреляя карими глазками. Потому что она может оказаться настолько интересной, что вы, девчонки, разочаруетесь в своих серых буднях, подмигнул парень. Ладно, проходите уже. Чаю будете? Будем, буркнула недовольная Лена. Аус улыбнулась и кивнула. Максимов галантно помог одноклассницам избавиться от верхней одежды, повесил шубку Лены и дутую курточку Инги в шкаф, дождался, когда красавицы скинут обувь и жестом пригласил девушек на кухню, усадил гостей за стол, достал чашки, минуту священно действовал над ними, заливая кипяток и заварку из чайничка, затем подвинул к девчонкам пузатую сахарницу и поинтересовался. «Вы все-таки решились? На что?» – деловито уточнила Лена. «Ну как на что?» – развел руками Андрей. «Конечно же, подготовиться к физике. Я так понял, учитель из Гринченко, получился никакой. К сожалению, я больше практик, чем теоретик, но всегда готов научить двух красивых девушек. Для начала проверим вашу способность к логическому мышлению. Начнем с легкой загадки. Готовы? Вечно ты, Воронов, фигней какой-то страдаешь», презрительно фыркнула Колокольцева. «Мы вообще-то не за этим пришли, а я готова», влезла в разговор Инга. «Загадывай свою загадку, интересно. Буду в рот его совать, можно смело облизать. Тает прямо на глазах, сливки будут на усах», с выражением продекламировал Максимов. «Что это такое? Фу!» Красная как рак Лена вскочила со стола, брошенная в стакан ложка звонко стукнула о стеклянную поверхность, разбрызгав чай. «Да пошел ты со своими пошлостями, озабоченный! Инга, мы уходим отсюда!» Ауз захохотала во весь голос, заливалась звонким смехом, раскачивалась на табуретке, не обращая внимания на багровую от злости подругу. «Подожди секунду», спокойно попросил Андрей. «Это вообще-то мороженое. А ты о чем подумала, Колокольцева? Вот вечно у тебя всякие гадости на уме. А с виду такая порядочная девушка, член комитета комсомола школы». Инга тихо сползла на пол и прислонилась к стенке, разрываясь от хохота. Свекольный цвет лица Лены медленно менялся на бледный. На щеках русоволосой красавицы заиграл смущенный нежно-розовый румянец. «Мороженое?» – неуверенно переспросила она. «Ну, конечно», – подмигнул Андрей. «А не те пошлости, которые пришли в твою красивую, но глупую блондинистую головенку». Лена хмыкнула, но ничего не ответила. Улыбающаяся и снова усевшаяся за табуретку напротив Инга хихикнула, но тоже мудро воздержалась от комментария. «Вы чай-то пейте», — напомнил Андрей, подвигая к девушкам тарелку с сушками. «И угощайтесь, а заодно рассказывайте, чего пришли». Подружки переглянулись. «Ты помнишь, что поездка на ВДНХ перенесена на пятницу?» Решительно начала Лена. «Два автобуса повезут. Для нас и ребят из 11 классов 19 школы. На обратном пути наш комсомольский актив уломал классух устроить небольшой банкет в кафешке возле ВДНХ. Хомяков уже через знакомых договорился, нас будут ждать. Обратно поедем поздно, так что бери с собой теплые вещи и термос. Кстати, с тебя 5 рублей на кафе. А если я не поеду?» – лениво уточнил Максимов. «Ивченко просила тебе передать. Явка обязательно», – твердо ответила Колокольцева. «Это можно было и по телефону сказать», – заметил Андрей, отхлебывая горячий чай и аппетитно хрустя сушкой. «Можно», – царственно согласилась Лена. «Но мы с Ингой тебе советуем сказаться больным и не ехать». «Это еще почему?» – сразу насторожился Максимов. «Мы знаем, что ты ночью подрался с Зариченскими», – вступила в разговор Аус, тряхнув каштановой челкой. «Сегодня Лисина встретила», он рассказал. Весь светился от радости. «Обещал, тебе эта драка еще отзовется». Спрашивал, поедешь ли ты в Москву, там, как я поняла, тебе тоже какую-то пакость готовит. Что прямо так и сказал. Нарочито удивился Андрей. «Нет, Антон ничего такого не говорил», опровергла Инга, Просто очень у него самодовольный и загадочный вид был, будто гадость собрался сделать. А Таня Ивченко, она с нами, как ты знаешь, тоже в комитете комсомола, говорила, что на днях Лисин с Хомяковым отошли в сторонку и о чем-то тихо переговаривались. О чем она не слышала, но пару раз Москву и твою фамилию упомянули, а когда она подошла к Хомякову задать вопрос по организации поездки, сразу резко замолчали. Толик очень на тебя злой за шутку с Хомяком. Даже жалобу писал в райком комсомола, добавила Лена. Но там его послали, им не до идиотских разборок, сидят тихо как мыши под веником. И директор за тебя заступилась. Но Хомяков до сих пор успокоиться может, спит и видит, как гадость сделать. Так что, не езди в Москву, не надо. Глава 2. Понятно, Андрей задумчиво поскреб ногтем щеку. Значит, гадость сделать хотят, что же девчонки, спасибо за информацию. Так ты поедешь? Поинтересовалась Лена. Теперь обязательно, улыбнулся Максимов. Интересно посмотреть, что они придумали. И пусть этим негодяям будет стыдно. Кому, Лисину и Хомякову, фыркнула Колокольцева. Не придумывай. Ну, усмехнулся Андрей. Есть много разных способов пробудить у них чувство стыда. Я подумаю, каким из них воспользоваться. Кстати, а почему вы вдруг меня предупредить решили? Интересно, просто. Девчонки быстро переглянулись. Они не правы, решительно заявила Лена. Георгадзе и Лисин первые к тебе пристали, спровоцировали. Еще и гадость какую-то планируют сделать. Поэтому и предупредили. Аус согласно кивнула. Спасибо, девчонки, я это оценил, лукаво улыбнулся Максимов. Значит, буду должен. Будешь, куда ты денешься? С достоинством кивнула Лена. Прогуляемся вместе как-нибудь. Мы еще с тобой не закончили. Ладно, безропотно согласился Андрей. Конечно, прогуляемся. Как я могу отказать двум самым красивым девушкам школы? Вот-вот, Воронов, надменно задрала подбородок Колокольцева. Мы сами тебя пригласили, цени. Инга сверкнула белозубой улыбкой и, пользуясь тем, что Лена не видела, весело подмигнула. Девчонки еще минут 10 посидели, попили чай, пожевали приготовленные хозяином на скорую руку бутерброды, немного поболтали о разном и начали собираться. Когда за ними закрылась дверь, Максимов глянул на настенные часы в коридоре. 12:40, хорошо поспал. Пожалуй, заскочу в райотдел. Девчонки сказали, Лисин в курсе о драке и пообещал, что она мне еще отзовется. А кто предупрежден, тот вооружен. Пообщаюсь с Димой, послушаю, как все прошло. Возможно, кто-то копыта откинул и мне статью предъявит. Хмыкнул Максимов и тут же отдернул себя. Да не, ерунда. Зареченские были помятые, конечно, но все более-менее здоровые, без смертельных травм. Если что могут предъявить, это превышение пределов необходимой самообороны из-за тяжких телесных повреждений. Надо узнать, что там происходило. Потом к Владу зайду, как раз с ним часа на три договорился. Через 5 минут он уже был во дворе. Весеннее солнце слепило глаза. Весело чирикали и прыгали на лужах воробьи, деды и пожилые мужики гремели костяшками домино, рассевшись у столика во дворе. На лавочках у подъездов сидели бдительные бабки. Максимов улыбнулся, поднял воротник пальто и быстро шагал к центральной улице. В райотделе, как всегда, было шумно и оживленно. На входе курили и переговаривались ППСники и опера, входили и выходили какие-то люди. Андрею пришлось отстоять небольшую очередь к окошку дежурного. «Чего тебе, пацан?» – глянул на него полный мужчина с погонами Старлея. «Я к лейтенанту Дмитрию Громову», – пояснил Андрей. «Вчера драка была, на меня напали, хулиганов в райотдел привезли. Меня зовут Андрей Воронов». «А, так это ты был?» – дежурный с новым интересом глянул на парня. «Сейчас», – снял трубку, быстро набрал внутренний номер. «Дима, тут к тебе пацан пришел, лет 17, – говорит, – вчера в драке поучаствовал». «Да, Андрей Воронов». «Хорошо, передам», – дежурный отодвинул трубку и буркнул. «Здесь жди, у входа, он сейчас выйдет». «Ладно», – пожал плечами Андрей и отошел от окошка. Через минуту появился Дима, нашел взглядом Максимова и махнул рукой. «Сюда». Андрей послушно двинулся за опером. «Как себя чувствуешь?» – поинтересовался Громов-старший, направляясь к своему кабинету. «Относительно нормально», – вздохнул Максимов. «Все руки в синяках, тело болит, ломит немного, все-таки пинали меня от души, хоть я и прикрывался, а так более-менее, ничего не сломали». «Вижу», – усмехнулся опер, – «можно сказать, повезло, легко отделался. Товарищ старший лейтенант Дмитрий Алексеевич, «Почему вы отказываетесь принимать мое заявление?» Из поворота неожиданно появилась растрепанная колоритная дамочка лет 30, ярко-красная помада, тяжелые синие тени на веках и густо накрашенные слипающиеся от туши ресницы вместе с напудренным до белизны лицом, растрепанными соломенными волосами напоминали клоунский грим, проступающий под слоем косметики, небрежно замазанный желто-синий бланш усиливал карикатурный образ, потому что, задолбала, Карасева, громовым голосом рявкнул Громов так, что Максимов вздрогнул, а женщина испуганно отшатнулась назад. «Галя, мать твою, я у тебя уже два раза заявление на побои принимал?» «Принимал. Как дурак бегал, твоего мужа в райотдел отводил, показания у него и соседей брал, кучу бумаги исписал. А ты что потом делала? Зараза такая бегала за мной, слезами заливалась, у кабинета караулила, орала, что муженек твой ненаглядный не при делах, ты его по злобе оговорила, и вообще вы помирились». И заявление хочешь забрать. Нахрен мне нужен такой геморрой? Заявление подаешь, потом забираешь, истерики устраиваешь. Вы между собой сперва разберитесь, а потом ко мне бегайте. На этот раз я точно забирать заявление не буду, тихонько взвизгнула Галя, испуганно пятясь назад. Достал урод, не верю, взревел опер. В прошлый раз ты то же самое говорила, только время отнимаешь, серьезные преступления расследовать мешаешь. Тогда я тебя пожалел. Не стал привлекать по 130-й за клевету, а надо бы, сгинь с глаз моих долой дура, иначе сама по этапу пойдешь, пока между собой не разберетесь, ко мне дорогу забудь. Испуганная женщина улетучилась моментально, только легкий ветерок пронесся оттуда, где она секунду назад стояла. Максимов вместе с опером последовали до знакомого кабинета, Дима распахнул дверь и жестом пригласил войти. В помещении все так же царил творческий беспорядок. На столах, как и в прошлый раз, были разбросаны папки с документами. Правда, горсть патронов на столе, Масинка и шашка в углу исчезли. Начальство заходило, втык сделало, довольно ухмыльнулся Дима, увидев выразительный взгляд Андрея. Вот и прибрались немного. Правда, Петя, высокий худой парень, сидевший за дальним столом и листавший уголовное дело, поднял голову. Правда, правда, недовольно согласился он. Только непонятно, чего это ты, Громов, об этом постороннему рассказываешь? Это не посторонний, отмахнулся Дима. Андрей нам серьезно помогает, можно сказать, юный друг милиции. Слушай, Петь, ты бы вышел минут на 15, а? Мне с Андрюхой поговорить надо. Ладно, высокий парень встал, закрыл дело, положил его в ящик стола и запер на ключ. Общайтесь, а я пока сбегаю в Пончиковую. Пожру чего-нибудь. Это правильно, весело откликнулся Громов-старший. И мне парочку пончиков с кремом прихвати. Я тоже жрать хочу. Обломаешься, буркнул коллега. Она рядом находится. Выйдешь, сам купишь. Вредина ты, Петя, хмыкнул лейтенант, но дальше развивать мысль не стал. Опер и Максимов уселись за столом. Когда Длинный вышел, Дима вскочил, метнулся к выходу, закрыл дверь на замок и пояснил, чтобы никто не помешал. «Рассказывай, с чем пришел?» «С вопросами», — хмыкнул Андрей, пока опер усаживался напротив. «Со вчерашней дракой все нормально, Зареченских раскололи, в некотором роде», — криво усмехнулся Дима. «Но вообще-то ты вовремя явился, кое-что надо обсудить. Начну по порядку. Я пообщался с Зямой, Игнатом, Квадратом, Сикой и прочими животными. Три придурка сами в нашу районную больничку побежали с травмами. Тут все очень интересно получается. А ты чего прилетел? Тоже что-то услышал? Да так, рассказали, Лисин очень довольный был. Уже в курсе о драке и говорит, мне она еще аукнется. Возможно, скривился опер. Я Игната Исеву и другую борзоту расколол. Мы вместе с Саней Веткиным и Петей, ты его видел, с ними занимались. Подтвердили, что Георгадзе их нанял. Игнат должен был вызвать тебя один на один и искалечить. А если бы тебе удалось чудом уложить такого бугая, как он, все равно целым бы не выпустили. Мы все эти показания запротоколировали. Но вот, что интересно. Прямо с утра примчался Василий Иванович Ивлеев. Слышал о таком? Нет, удивился Андрей. А кто он такой? Важная птица, лучший адвокат Пореченска, сообщил опер. Раньше в прокуратуре работал, потом вышел в отставку, адвокатом стал. Подкованный гад, знает все нюансы, может подловить на любой мелочи, очень грамотно строит защиту. А из Москвы звонил Моисей Абрамович Минц, я навел о нем справки. Минц считается одним из лучших и самых высокооплачиваемых адвокатов столицы. Себя не афиширует, лишнего внимания не любит, защищает только очень денежных клиентов, и имеет репутацию человека, способного вытащить подзащитного из самой дерьмовой ситуации. Завтра после обеда он сюда приедет, и Влиев будет защищать Игнатова, а Минц – Гергадзе. Миша, кстати, на которого они все показывали, как на заказчика нападения, уехал к родственникам в солнечную Грузию. Ты веришь в подобные чудеса? Нет, конечно, усмехнулся Максимов. Вот именно, опер поднял указательный палец, подчеркивая сказанное. Зареченских будут отмазывать, и очень хорошо. За Гергадзе даже не говорю, все понятно. Как думаешь, кого они собираются сделать виноватым? Меня, удивился Максимов. И что предъявит? Я же только защищался. Есть же свидетели. Как минимум, превышение необходимой самообороны, авторитетно пояснил Дима. Это ты так думаешь, что только защищался? Могут все дело вывернуть так, что ты спровоцировал драку. Например, чтобы покрасоваться перед девушкой. Ерунда какая-то получается, возмущенно возразил Андрей. Лера все видела с самого начала. Петр Ефимович, тоже. Ну да, кивнул опер. Но в том-то и дело, Ивлеев такая сволочь, что может попытаться их скомпрометировать как свидетелей. Он уже начал в этом направлении работать. Адвокат со своим подзащитным Игнатом пообщался, и Зареченские массово начали отказываться от своих показаний. Утверждают, что дали их под давлением. Выставляют себя невинными овечками, на которых накинулись два бандита, а потом и третий, страшный дядька с двумя палками. «Значит, решили меня виноватым сделать?» – фыркнул Андрей. «Хорошо придумали. А как они со свидетелями решат? Я же говорю, все на глазах Леры происходило. Думаю, многие жители дома, чьи окна выходят на спортивную площадку, тоже могли видеть начало драки. Я уже о Петре Ефимовиче молчу. На Ефимыча они точно зубы обломают», – ухмыльнулся опер. «Он вояка заслуженный, засекреченный. Подписок на нем, что блох на жучке. Я слышал, боевые награды тоже имеет, хоть и не афиширует. Его военное начальство не очень любит, но защищать будет как советские солдаты Сталинград. Смирнов один из лучших инструкторов по боевой подготовке и выживанию. В Союзе такими кадрами не разбрасываются. А вот тебя, похоже, хотят потопить. Как максимум обвинить, что сам ситуацию спровоцировал. Как минимум, в превышении необходимой самообороны. Я тебе сейчас одну вещь расскажу, только ты никому не проболтайся, у меня могут быть неприятности». «Не проболтаюсь», — серьезно пообещал Максимов. «Слово даю». «Полковнику Маркову звонили», — сообщил, понизив голос опер. «Как думаешь, кто?» «Папуля Лисина или Гергадзе?» — усмехнулся Андрей. «Кто же еще?» «Скорее всего, все-таки Лисина. Его папашка первый секретарь. Может на начальника милиции аккуратно надавить. Соображаешь?» – одобрительно кивнул Громов-старший. «Именно Владимир Петрович Лисиной звонил. После этого Марков ненадолго куда-то уехал. Потом приехал, Олеговича вызвал. Дал команду послать опера в больничку получить заключение о травмах и у Зареченских в обезьяннике показания снять. Мы время максимально потянем, поможем, чем можем, конечно, но ты подумай, что предпринять, как отбиваться будешь». «Подумаю», — серьезно пообещал Максимов. «За информацию спасибо. А откуда вы узнали, что первый секретарь вашему начальнику звонил?» «Сомневаюсь, что полковник об этом вам рассказал». «Правильно сомневаешься», — усмехнулся опер. «Мне, понятно, никто ничего не говорил. А вот секретарша полковника дружит с Максимом Олеговичем. Он Наташу регулярно шоколадками и конфетками задаривает и последние новости узнает. Это нам хорошо помогает в некоторых случаях». «Понятно. Кстати, что у вас там с маньяком?» «Нашли?» – сменил тему разговора Андрей. «Какой там нашли?» – невесело усмехнулся опер. «Я тебе могу кое-что интересное рассказать, но повторюсь, никому ни слова. Вадьке и всей остальной вашей развеселой компании это в первую очередь касается. Ты же понимаешь, что вы с Валерией чудом спаслись. Если бы не Пепусники, он бы тебя, скорее всего, легко завалил и с концами. Это еще неизвестно, у меня шансы выжить точно были», — мысленно поправил Андрей. Вслух же клятвенно пообещал. «Дим, я, могила. Это хорошо, сам понимаешь, если кому брякнешь что-то, крепко меня подставишь». Громов-старший не сводил глаз с Максимова. «Я же сказал, ни слова. И зачем я тебе это говорю?» — вздохнул опер. «Может только потому, что ты уже замазан в этом деле по самые уши, и можешь предложить что-то интересное». Дима чуть помолчал и деловито продолжил. «Мы вместе с солдатами, внутренними войсками и ребятами из трех отделений поблизости прошерстили всю местность. Маньяка, естественно, не нашли. Начали проверять всех местных мужиков. Ходили по хатам, предприятиям, смотрели отметины, которые ты оставил, раны на груди и левой лодыжке. Глухо, но одну ниточку все же нащупали. В колхозе «Красные зори» пропал один интересный дядька, Виктор Лемешев. Ящики с фруктами, овощами таскал, за теплицами ухаживал. Как говорят, принеси, подай, иди нахер, не мешай. Приехал в наши края лет 7 назад, сошелся с одной бабой, потом разошился, так и остался. Бесконфликтный, тихий, всегда готовый помочь, отработать сверхурочно. Начальство в нем души не чаяло. Так вот он сразу после этих событий исчез с концами, будто и не было. Начали копать, подняли данные паспорта. И знаешь, что самое интересное? Что? Максимов подался вперед, жадно ловя каждое слово. Паспорт у него поддельный, торжественно сообщил Дима. Вернее, настоящий, а фотка нет. Начали его личность проверять по ЦАП, нашим базам данных, и тут выяснилось, 10 лет назад настоящий Лемешев ехал с Крыма, где провел отпуск, познакомился с мужиком одним, соседом по купе. Пообщались, закрылись, раздавили бутылку беленькой. Лемешев вырубился. Когда проснулся, соседа уже не было. Дома обнаружил потерю паспорта, поскольку ничего больше не пропало, решил, что потерял по дороге. Подал заявление о потере и восстановлении документа. Мы на всякий случай проверили, он продолжает жить в Самаре, является полной противоположностью маньяку, невысокий, полноватый, круглолицый, работает токарем на заводе, все время в городе, изредка ездит в командировки, раз в год отдыхает в каком-то санатории. Такие дела, Андрей. Думаю, маньяка нашего в городе больше можно не искать. Скорее всего, уехал он куда подальше. А я считаю, наоборот, заявил Максимов. Он будет сидеть где-то здесь поблизости от Пореченска. Судя по заранее заготовленным лежбищам в лесу, мужик продуманный и предусмотрительный. Но главное, у него есть основания остаться здесь. Это почему? Прищурился опер. С чего ты взял, что он никуда не удрал? Тут все просто. Смотри, рядом с каждой жертвой убийца оставляет записку или надпись. Правильно, Дима кивнул. Получается, он по собственному убеждению несет определенную миссию. Если судить по содержанию той записки, которую я знаю, она заключается в крестовом походе против девочек или молоденьких девушек. Маньяк считает их сосудами греха и разврата и уничтожает, как он думает, скверну. Плюс, что еще очень важно, для него это кровавая, страшная, но игра, с целью утверждения своего интеллектуального превосходства. Убийца получает удовольствие, действуя дерзко, на опережение, переигрывая милицию и тех, кто пытается его поймать. «Почему так думаешь?» – поднял брови Дима. «Это следует из логики событий. Вот смотри, он косит под алкоголика, умело раздраконивает толпу и отправляет ее на штурм райотдела. Или засекает нашу компанию, вырубает Леру и нагло вытаскивает ее к машине. Кстати, вы ее не пробивали?» «Пробили, конечно», усмехнулся опер. «Дохлый номер. В Касатановке, через два села от Митеевки, семья одна жила. Мужик развелся, жена уехала в другой город, есть относительно взрослый сын. Папаша умер пару лет назад, сын в Москве, учится в МИСе, на третьем курсе, а Победа, запертая в гараже, осталась. Покойник свою машину любил, холил и лелеял, так что состояние автомобиля было отличным. Во всяком случае, на момент его смерти, за домом и участком соседка приглядывала. Ну и сын, Коля, периодически на выходные и каникулы приезжал. Подозреваю, убийца вскрыл гараж ночью, или отмычкой, или замок поменял на аналогичный, подобрал такой же потертый, чтобы в глаза не бросался. Бабке, что за домом присматривает, уже восьмой десяток пошел, зрение уже не то. Да и не будет она пристально тот замок разглядывать, у нее своих забот хватает. Думаю, возможно даже такая ситуация, что он брал машину несколько раз для своих потребностей, а потом возвращал. Идеальная схема получается, чужую тачку использовать, а потом обратно в гараж ставить. И хрен, кто что докажет, если с поличным не поймают, да и номера на ней были другие. Просто местный участковый давно работает, спокойным общался и машину сразу опознал. Ладно, это к обсуждаемой теме отношения не имеет. Так с чего ты взял, что маньяк здесь где-то останется? Это просто, терпеливо объяснил Максимов. Я тебе привел примеры с подстрекательством толпы к противостоянию с милицией, и попыткой похищения Валерии. И в первом и втором случае, для него это не имело большого смысла. Риска много, толку мало. Да и Валерия уже относительно взрослая, а маньяка побольше привлекают малолетки, хотя на крайний случай такие сойдут. Хм, нахмурился Дима. В принципе, да. Смысл всех этих телодвижений имеется только в одном случае. Андрей сделал многозначительную паузу. Каком? Насторожился опер и взорвался. Да говори уже, не томи. В комплексе Наполеона у убийцы, пояснил Максимов. Он получает удовольствие от игры в кошки-мышки, ощущение своей дерзости, безнаказанности. Это урод, адреналиновый маньяк, он постоянно проходит по краешку бритвы и кайфует, когда у него все получается, а милиция и остальные остаются в дураках. Еще один существенный момент. Для него очень важно ощущение превосходства над жертвами и противниками. А теперь представь, у убийцы в первый раз полностью обломились планы. Девчонку утащить не смог, меня шлепнуть тоже не получилось. Его ранили, логово раскрыто, образцы крови получены, приходится покидать насиженное место. Уверен, он просто в бешенстве и хочет отомстить, чтобы доказать свое превосходство. Поэтому никуда маньяк не сбежит. А если и уедет, то ненадолго, пересидит где-нибудь и снова вернется завершить начатое. Логично, немного подумав, признал Дима. Не факт, что так все обстоит, но очень похоже на правду. Так и есть, авторитетно заявил Максимов. Слушай, а ты точно Андрей Воронов, друг моего Вадьки? Остро глянул Старлей. У меня возникает впечатление, будто общаюсь с бывалым зрелым мужиком, да еще обладающим специфическими знаниями о маньяках. Нет, конечно, я инопланетянин с Альфы Центавра. Прилетел сюда на летающей тарелке и собираю сведения о землянах, чтобы завоевать вашу планету, насмешливо фыркнул Андрей. Конечно, Воронов, кто же еще? А объяснить свои знания могу очень просто. У меня же бабушка-медик. В Москве у нее огромная библиотека. В том числе и по психологии книги имеются. Когда последний раз был, увлекся вопросом, перечитал кучу литературы. Да и вообще, мы растем, взрослеем. Появляется тяга к знаниям, новые интересы. Ты этого не замечаешь? Ладно, опер отвел взгляд и устало потер глаза. Допустим, ты прав. И что это нам дает? Возможность поймать маньяка, усмехнулся Максимов, используя эти черты его личности. Хочешь узнать, как? Готов рассказать. Ну расскажи, усмехнулся Дима. Послушаю. Может, чего интересного подскажешь? Глава 3. Когда Андрей закончил, в кабинете на несколько минут воцарилась тишина. Опер напряженно думал, почесывая подбородок и глядя куда-то в сторону. Затем поднял глаза на Максимова. А, знаешь, может получиться, нехотя буркнул Дима. Но сам понимаешь, я такие решения сам не принимаю, надо с Олеговичем посоветоваться, послушать, что он скажет. Я так понял, ты предлагаешь в некоторых моментах свою помощь. Как к этому твои родители отнесутся? Нормально отнесутся, заверил Андрей. Когда будете готовы, скажете, я сам с ними все решу. Тут есть еще один нюанс, хмыкнул опер. Надо с важняком из Москвы переговорить. Он всю работу по маньяку курирует. Да и с тобой очень хотел пообщаться. Надо, пообщаемся, пожал плечами Максимов. В пятницу я уезжаю на ВДНХ. Всю остальную неделю в городе. Если тебе или еще кому-то понадоблюсь, можно связаться через Вадика или просто вечером домой зайти.